Позиция эта явно хромала, хотя бы потому, что князь Антиохии Боэмунд VI был союзником монголов. Во избежание досадных недоразумений папа отлучил его от церкви. Собственно, отсюда пошла гулять по Европе черная легенда о монголах, да и о византийцах, которые год спустя без выстрела вернули свою столицу и продолжали вытеснять франков из Латинской империи. Также относились братья Тевтонского ордена к литовцам и русским, не дававшим себя завоевать. И даже немецкий историк XIX века Мюллер писал: «Бороться с турками, с такими союзниками-варварами, то же, что изгонять беса силою Вельзевула». Мюллер, «История ислама», Санкт-Петербург, 1896 год, том 3, страница 259. Но французский историк 20 века Груссе, наоборот, считал позицию рыцарей изменой христианству и безумием, а их версию — подлой ложью. И мы с ним согласны. Путь к бедствию. Мамлюки султана Кутуза быстро форсировали Синайскую пустыню и, используя численное превосходство, легко прокинули монгольский заслон в Газе. Но монгольский наён Байдар успел известить Кидбугу о вторжении. Кидбуга стоял у Баальбека. Узнав о внезапно начатой войне, он со всеми своими войсками двинулся на юг, к Назарету, чтобы остановить противника. Кидбуга правильно рассчитал, что кони мамлюков утомлены переходом и отдохнуть им негде. А в то время степень утомленности коней определяла исход сражения, как ныне наличие бензина для машин. Расчет Кидбуги был правильным, но все-таки он кое-чего не учел. То, что сирийские мусульмане ждали Кутуза с таким же нетерпением, как христиане год назад Хулагу, было понятно. Что в Дамаске загорелись церкви, как незадолго перед тем мечети, вытекало из хода событий и расстановки сил, то есть было очевидно. Что генуэзцы продолжали конкурировать с венецианцами, а банк тамплиеров с банком ионитов, в то время, когда враг подходил к стенам Акры, тоже можно было вообразить. Но то, что рыцарский совет Акры будет обсуждать вопрос о союзе с мамлюками против монголов, то есть с мусульманами против христиан, это лежало вне возможностей нормального воображения. А ведь обсуждали. И только магистр тевтонских рыцарей помешал заключению этого союза. Ограничились компромиссом, приняли мамлюков как гостей, снабдили их продуктами и сеном для лошадей, позволили отдохнуть под стенами Акры и даже впускали мамлюкских вождей в крепость, чтобы хорошо угостить. Кутуз, видя такое легкомыслие, хотел было захватить Акру, но жители города стали по собственной инициативе выгонять мамлюкских воинов, частью вежливо, частью грубо, поэтому ввести в город достаточно воинов не удалось. При всем этом безумном легкомыслии рыцари Акры заключили с мамлюками торговую сделку. Мамлюки обязались продать им за низкую цену лошадей, которые будут захвачены у монголов. Мамлюки согласились, но потом не выполнили обязательства. Видимо, этим степнякам были слишком противны титулованные спекулянты. Дав войску и коням хороший отдых, Кутуз прошел через франкские владения в Галилею, чтобы получить возможность оттуда броситься на Дамаск. Кидбуга с монгольской конницей и вспомогательными отрядами армян и грузин встретил противника у Айн-Джалуда, недалеко от Назарета, 3 сентября 1260 года. Монгольские кони были утомлены форсированным маршем. Галстян, армянские источники о монголах, извлечение из рукописей 13-14 веков, Москва, 1962 год, страница 53. Но ведь монголы еще не терпели поражений. Горящие рвением они шли вперед, доверяя своей силе и храбрости. Надежда на победу не оставляла монголов до конца. Кутуз, используя численное превосходство, укрыл фланги в глубоких лощинах, а против главных сил Кетбуги выставил авангард под командованием своего друга Бейбарса. Монголы пошли в атаку и снова скрестили сабли с половцами. Бейбарс устоял. Фланговые части вышли из лощин и окружили монголов. Кетбуга, спасая честь знамени, скакал по полю битвы, пока под ним не убили коня. Тогда мамлюки навалились на него и скрутили ему руки.